21 июля совершилось венчание с известными обрядами, но россияне изумились, когда после сего священного действия выступил иезуит Николай Черняковский, чтобы приветствовать нововенчанного монарха непонятную для них речью на языке латинском. Как обыкновенно, все знатнейшее духовенство, вельможи и чиновники пировали все день у царя, сились на перерыв оказывать ему усердие и радость, но уже многие лицемерно, ибо общее заблуждение не продолжилось. Первым врагом лже-Димитрия был сам он, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, надменный, безрассудный и неосторожный от счастья. Удивляя бояр остротою и живостью ума в делах государственных, державный прошлец часто забывался, оскорблял их своими насмешками, упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, что россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить ими людей. Польша не сходила у него с языка. Он распустил своих иностранных телохранителей, но исключительно ласкал поляков, только им давал всегда свободный к себе доступ, с ними обходился дружески и советовался как с ближними. Взял даже в тайные царские секретари двух ляхов бучинских. Российские вельможи, изменив закону и чести, лишились права на уважение, но хотели его от того, кому они пожертвовали законом и честью. Самолюбие не безмолвствует и в стыде, и в молчании совести. Только один россиянин от начала до конца пользовался доверенностью и дружбой самозванца. Всех виновнейший Басманов, но и сей несчастный ошибся. Видел себя единственно любимцем, а не руководителем лже-Димитрия, который не для того искал престола, чтобы сидеть на нем всегдашним учеником Басманова. Иногда спрашивался, иногда слушал его, но чаще действовал вопреки наставнику, по собственному уму или безумию. Грубостью огорчая бояр, самозванец допускал их, однако же в разговорах с ним довольности необыкновенной и несогласной с мыслями россиян о высокости царского сана, так что бояре им неуважаемые и сами уважали его менее прежних государей.